Глава 16. Я бы не поверила своим глазам, если бы не увидела лично, как рассекают волны мощные крылья, огромные и черные, как сама преисподняя. Они разрезали волну, как острые ножи с шипами лезвиями, и Аспид, как гигантская птица, камнем полетел вниз, приближаясь ко мне на бешеной скорости, с таким свистом, что он оглушил меня, и я протянула к нему дрожащие руки, с рыданием выдыхая его имя уже шепотом и чувствуя, как соль растекается по щекам. Огромные лапы разверзлись, сверкая когтями, и сомкнулись на моем теле, и я взмыла вверх с такой скоростью, что захватило дух и отнялся голос, а сердце чуть не разорвалось от того, как мгновенно я очутилась над облаками, сжимаемая лапами дракона так бережно, как только можно было себе представить. Приоткрыла глаза, глядя на массивную шею, покрытую сверкающей, как черное железо, чешуей, и на морду с раздувающимися ноздрями, извергающими столпы пара. И страх тут же отступил, испарился. Мой дикий зверь, мой Аспид, разве могло быть иначе? Разве мог он не прийти ко мне? Ради этого можно было 100 раз броситься в пучину или балансировать на грани жизни и смерти. Ветер от взмаха крыльев развивает мои волосы и свистит в ушах. А я, как завороженная, смотрю на свое чудище лютое и понимаю, что жизни мне нет без него теперь, что я ему сражаюсь. Рождение было предназначено, мой он, а я его, и ничто уже этого не изменит, и я согласна умереть в его лапах, лишь бы познать хотя бы мимолетно, что значит любовь Аспида. Дракон принес меня ко дворцу и бережно положил возле цветов в саду. Я тут же на ноги вскочила, а он обратно в небо, скосив крылья и врезаясь в лохматые облака, исчезая за ними, как в дыму, заставляя меня от бессилия закричать, зарыдать, сжимая руки в кулаки. «Трус! Трус, ты не Ян! Я все равно сбегу! Я все равно найду, как от тебя уйти! Понял? Что ж ты спасаешь меня, а сам прячешься? Это ведь не жизнь, вот так в заточении и в одиночестве!» Не придешь ко мне, камнем в воду брошусь. Не стану до старости в твоей тюрьме сидеть. Со дна достану и душу вытрясу. Вздрогнула, обернулась, а он сзади стоит. Голый по пояс, ноги широко расставил, и волосы его черные вверху в узел закручены, и прическа варварская сводит с ума своей дикостью и красотой. Тело лоснится от жира и копоти, как и каждый раз, когда от драконьей сущности в человека обращается. Шаг ко мне сделал. «Тебе сказано было вниз не ходить?» Кивнула, но назад не отступила. «Ты кто такая, чтобы мои приказы нарушать?» «Твоя я. К тебе хочу». «Это тоже мне решать, моя или нет». Сердце бешено бьется от его близости и от запаха зверя, который витает в воздухе, смешиваясь с человеческим. Желтые глаза змея переливаются жидким золотом с вкраплениями оранжевых языков пламени. «А ты не решил еще?» С вызовом, вздернув подбородок. «Так еще не поздно брату своему меня отнести, на алтарь возложить. Может, я ему наследника рожу? Кто знает?» Не уловила глазом, как он возле меня оказался и взревел так, что меня волной назад отшвырнуло к стволу дерева. Я зажмурилась, чувствуя, что меня сейчас как былинку ветром снесет. «Квию хочешь? Только скажи. И отдашь?» Зарычал снова, и я прижалась к дереву, чтоб не снесло от потока горячего воздуха. «Нет, сожгу в пепел и над океаном развею. Моя ведь!» Глаза сверкают, ствол дерева двумя руками обхватил и на меня глазами огненными смотрит. «Ты меня уже сжег. Горю я по тебе адским пламенем, не Ян. Не чувствуешь, как сгораю, как с ума схожу. Ты лучше убей или люби. Сил нет вот так». «Я люблю. выдохнул мне кипятком в лицо и прижался лбом к моему лбу, а потом огненными губами и быстро зашептал. «Но моя любовь, смерть, я твоя смерть, Ждана моя, ты понимаешь это или нет? Не могу я любить в облике людском, такова моя сущность, а драконий причинит тебе адские страдания и убьет. Умрешь в нечеловеческих мучениях, а я сдохну следом за тобой». И дерево тряхнул, алые лепестки цветов закружились и вниз опустились кровавым ковром. «Но ведь один раз любил», — прошептала я и обхватила его лицо ладонями. «Я каждый твой вздох и поцелуй в сердце ношу, вспоминаю твой запах». «Мне твой вспоминать не надо. Я весь им пропитался, я его чувствую повсюду. Согласен издалека смотреть, согласен изнывать и с ума сходить. А я не согласна. Лучше сгореть один раз и так ярко, чтоб вспыхнуло небо, а не тлеть всю жизнь и погаснуть». «Не сгоришь. Я не позволю». «А что сделаешь? В клетку посадишь?» «Посажу. На цепь. Еще раз без моего ведома сунешься куда-то, в подвале сидеть будешь на веревке, как зверек». И снова глаза стали красно-оранжевыми, а зрачки превратились в острые щелки. «Такая твоя любовь?» «Хуже, Ждана. Она намного хуже. Не зли меня. Я причиню тебе боль. Не буди дракона, когда он готов смиренно уступить мне место. Я люблю тебя. Я любого тебя люблю, и дракона твоего, и человека. Нельзя меня любить. Забудь об этом и смирись. Все. Лучше бы я волны бросилась и не звала тебя никогда. Хуже смерти ты. Ненавижу». Смел меня рукой, как травинку, с такой силой, что я отлетела на несколько метров назад и спиной по земле проехалась. От боли искры из глаз посыпались, и слезы выступили. «Ненавидь! Здесь теперь сдохнешь, когда я решу. Сама выбрала, сама позвала быть тебе вечно в моем заточении, пока я не решил иначе». Развернулся и скрылся в изумрудных зарослях, и, словно опровергая все законы природы, с неба сорвались хлопья снега, покрывая тонким слоем белой ваты зеленые листья и ярко-алые цветы. Разрыдалась не в силах на ноги подняться, прикрывая глаза и дрожа всем телом от боли и от отчаяния. «Дура ты, человечка! Всегда знал, что с головой у тебя проблемы! А теперь точно убедился. Ты что натворила? Ты понимаешь, что погибнуть могла?» Голос в рожке доносился сквозь гул в голове. Почувствовала, как карлик помогает подняться, и оттолкнула его. «Уходи». «Не уйду. Увести тебя отсюда надобно и ссадины смазать. Спиной несколько метров пропахала. Весь сарафан кровью пропитался. Вот дура баба! Какая дура! Тебя б волна адская слезала и на дно морское утащила. Давно океан так не бесновался. С тех пор, как ты здесь появилась, шторм не утихает». «Пусть бы слезала и утянула на дно. Жить вот так хуже, чем утонуть. Вечно в клетке, вечно ждать и знать, что не будет со мной. Что хранит меня, чтоб смотреть, как на игрушку диковинную, а я гнить начну и разлагаться. Хуже смерти, все это понимаешь? Не любовь это, не любит он меня». Сама не поняла, как карлика руками обхватила и разрыдалась, а он ладонями по волосам меня гладит. «Дура ты, дура! Какая глупая девка! Любит! Совсем от любви к тебе обезумел! По ту сторону острова беснуется, сжег все, в угли превратил. Вода кипит от ярости и бессилия его. Любит тебя больше, чем себя. И похоть звериную держит на цепях железных. Жизнь твоя дороже всего для него». Я веки опухшие разлепила и на карлика посмотрела. «Врешь ты все. Смысл мне врать? Мне от тебя ничего не надо. Может, найдется выход для вас какой-то? Может, как стихнет война, унесет Аспид тебя в тот лес, где чары не действуют, и сущности скрыты глубоко и далеко. И хватит реветь. Терпеть не могу, когда бабы ревут. У меня сердце болеть начинает. Пошли спину намажу, и спать пора. Утром все не таким уж черным кажется. А что, война началась? А то. Брат на брата пошел. Из-за тебя все. Ведьмы такой. Ви изгнал Нияна и объявил вне закона, как и Мракомира. Армию собирает и на остров пойдет. Кровавая бойня со дня на день начнется. Такая, что все адские твари из-под земли восстанут. Вот что ты натворила. С любовью своей. Идем, говорю, ревет она. Я тогда еще не боялась. Не умела воин бояться. Не представляла, какой она может быть здесь, в этом мире. Да и преувеличивать мог Врошка. Поднялась на ноги и от боли в глазах потемнела. Со спины словно всю кожу сняли. Напугать меня хотел. Боль причинить, чтоб не пыталась больше. Только не боюсь я уже ничего. Мне без него страшно, что вот так жизнь и пройдет в пытке невыносимой, изнывать от страсти и видеть издалека иногда. Пока Врошка мазью ссадины мазал, я зубы стиснула и терпела. А потом карлика позвали, и он вышел за двери. А я, как всегда, уловила звук и даже смогла его приблизить. Какое-то удивительное умение, словно у меня вместо двух ушей появляется еще несколько, и я слышу во сто крат отчетливей. «Князю надобно гонца слать, армию собирать. Войско Вия на нас ползет, из-за горизонта зарево появилось. Здесь через пару суток будут, не выдержим мы натиска. Пойдем после первого удара. Гонца отправлю. А тебе б голову снести за вести дурные. Отдал бы он девку Вию, и все б наладилось. Поляжем мы все здесь, и пепла не останется. Говорят, даже Мракомир за Вия пойдет. Обещал тот ему некрополь подарить и власть вернуть. Ты не умничай и не лезь. Не тебе, князю, указывать, что делать надобно и как войны вести. А много болтать будешь, языка точно лишишься. Что мне язык? Мы все кости здесь сложим. И стало мне страшно. До дикости страшно, что из-за меня погибнет. Из-за меня все это началось. Уйдет Ниян на войну свою, и не увижу его больше. Дождалась, когда солнце за горизонт село. И все стихло во дворце. Достала из сундука сарафан новый, а потом на место положила. Не выпустят меня стражи за порог. Я посмотрела на спящую Дуню, а потом растормошила ее и палец губам приложила. «Снимай одежду и платок свой давай. Зачем, барыне, моя одежда простолюдинская? Надобно. Раздевайся быстро». Дуня разделась, а я ей свою одежду бросила. «Надень и ложись на перину, мною прикинешься. А если сдашь кому-то, прикажу высечь». «Что вы?» — испугалась и глаза округлила. «Не предам никогда. Преданные мы, барыню никогда не выдадим. Жизнь за вас отдам». «Жизнь не надо, а вот стражников одурачить можно». В простых одеяниях служанки с цветастым платком на голове я пробралась мимо стражей, которые проводили меня пристальными змеиными глазами, но не задержали. Когда в ручей ступила ногами и вынырнула в ночном саду, холодок по спине прошел. Значит, на другой стороне прячется от меня. Если суждено мне сгореть, сгорю. Все равно войне скоро быть. Раздвигая ветки руками в противоположную сторону от берега, с которого доносился шум волн, ночью слышавшийся еще отчетливей, я шла куда-то вперед, понимая, что чем дальше захожу, тем ощутимей становится запах серы и гари, пока не замерла, увидев перед собой обугленные стволы деревьев и усланную толстым слоем пепла землю. Нога ступила в мягкие хлопья и утонула по щиколотку, а порыв ветра сорвал с головы платок. Решительно пошла вперед, пока не вышла к берегу реки. Черная вода сверкала алыми сполохами, освещенная догорающими кострами. «Ниян!» — тихо позвала я. «Я за смертью пришла. Раз любви дать не можешь...» Стихло все. Даже ветер, только издалека шум воды доносится, а черно-красное озеро превратилось в зеркальную гладь. «Война сюда идет. Может, не увижу тебя больше. Не гони, не уйду. Любви смерти твоей хочу». Позади раздалось оглушительное сопение, и пепел взметнулся столпами от звука шагов, зажмурилась и снова открыла глаза, знала, что это он. В зеркальной глади отразилась огромная фигура дракона и тут же пропала. «Уходи!» — человеческий голос, перетекающий в рычание звериное, обернулась резко и нагло, в глаза драконьи посмотрела и руки в стороны развела. «Твоя я, кем бы ни был, суждено сгореть, сгорю». Чудовище взметнуло костяной шипованный хвост и опустило на землю. Пепел волнами поднялся вверх и осел вниз, окутал мое тело мелкими крошками и обсыпался к моим ногам. Тяжело дыша, смотрю в морду аспида и тут же вижу, как сглаживается чешуя, как исчезает хвост, и складываются крылья, и сквозь облик зверя проступает человеческий. Словно слились воедино полузверь и получеловек. Черты лица Нияна, но по бокам сверкает чешуя и тело наполовину мужское, наполовину драконье. «Уходи!» — страшным голосом, от которого по телу прошли мурашки. «Не хочешь меня? Вию отдай, и войны не будет. Хочешь, я сама к нему выйду? Тебе я все равно не нужна. Как думаешь, если позову его, заберет? Ты ведь находишь меня, а он найдет? Если любви ему, как тебе, пообещаю». Драконьи глаза засветились в темноте, и я увидела, как открылась пасть, и из нее вырвался огненный столб, и в эту секунду у моих ног взметнулся водяной столб, смерчем обвил все мое тело, и, разлетаясь брызгами, вода зашипела, схлестнувшись с огнем. Я увидела, как закрутился пепел вокруг меня, теплый воздух окутал голое тело, заскользил по раскаленной коже, огонь сжег мою одежду, но совершенно не покалечил тело. И теперь я стояла перед беснующимся аспидом, совершенно голая. Я сделала шаг в сторону дракона, ступая по раскаленным углям и слыша шипение, но не чувствуя боли. И словно журчание доносится где-то внизу. Дракон снова изрыгнул пламя, но оно потухло, не достигнув меня, и по бокам пролегли огненные дорожки, а под моими ступнями ручей извивается и стекает в черное озеро. Подошла вплотную к Нияну и положила руки на чешуйчатую морду, прислоняясь к ней влажным лбом. «Твоя я! Даже твой огонь убить не может мою любовь к тебе. Нет смерти между нами. Везде вокруг бушует, а мы ей не подвластны. Любовь ведь сильнее смерти, Ниян. Ты не знал?» Подняла голову и вздрогнула, когда увидела, как снова жуткий облик зверя сливается с человеческими чертами. Они прорываются через чешую, выступают все отчетливее и сильнее. И как сверкают мукой огненные глаза. «Не боюсь твоего дракона, и тебя не боюсь!» Взревел, разводя руки лапы в стороны, сбрасывая чешую, разметая позади себя все гигантским хвостом. И я смотрю в зрачки наполовину человеческие, наполовину звериные. «Не боюсь!» А полудракон, получеловек, голову все ниже опускает к моим ногам и отрицательно качает ею, и я вместе с ним на колени в пепел, заставляя посмотреть на себя и прислоняясь лицом к колючей чешуе. Значит, умру в пытках, если зверь не уйдет. Значит, такова моя участь. и губами прижалась, чувствуя горячую твердь под ними и закрывая глаза, откидываясь на спину, навзничь, протягивая к нему руки. Все замерло в гробовой тишине, и я сама замерла, готовая принять свою смерть или все же жизнь.